Глава 39. Интерлюдия. 10 дней спустя. Замок герцога Винхольмского. Кабинет герцога Рейнхарда Винхольмского тонул в полумраке. Воздух был спёртым, пропитанным запахом дорогого вина, старой кожи и пыльных фолиантов. В массивном камине жарко горели поленья. Огонь казался единственным живым существом в этом мрачном помещении. Его светлость сидел за своим столом из дорогого черного дерева, и его лицо, обычно непроницаемое, сейчас было искажено гримасой досады. Он не горевал. Он был раздосадован и жутко раздражен. Напротив него в резном кресле замер его старший сын и наследник, лорд Аларик. Надменный, красивый той холодной, безупречной красотой, что не вызывает восхищения, а лишь отчуждения. Он с ленивым равнодушием рассматривал свои холёные ногти. На столе между ними лежал пергамент с грубой восковой печатью клана свирепых койотов. Послание, доставленное запыхавшимся гонцом час назад, было коротким и ясным. «Выкуп за кровь в 500 золотых корон», — процедил герцог, барабаня пальцами по полированной поверхности стола. «В довесок выдача девчонки для совершения их дикарского правосудия». Аларик издал тихий презрительный смешок. «Эта незаконнорожденная всегда приносила одни беды. Сначала ее рождение, потом этот позорный брак, теперь убийство. Она нарушила договор, отец. 500 золотом и ее голова — это цена мира на наших границах. Или вы вдруг решите пожалеть эту тварь и предпочтете снова отбивать их набеги?» Герцог бросил на сына тяжелый взгляд. «Ты знаешь мой ответ. Это дочь шлюхи — ошибка, которая обойдется нам в целое состояние. Очень надеюсь, что ее не сожрут волки в той степи, куда она сбежала, ибо без нее нам не видать мира». Старший Винхольмский молчал. Его злил не факт предательства дочери, не ее возможная страшная судьба. Его злила необходимость тратить деньги и униженно просить дикарей не разрывать мирное соглашение. Он думал о чести рода, о торговых путях, о казне. Сейчас судьба Розалинды была лишь досадной помехой в сложных родовых делах. «Она не побежит к нам, не дура. Значит, подастся северо-восточнее. Ищите там», — наконец приказал он. «Приведите ее ко мне, чего бы это ни стоило». Договорив, его светлость откинулся на спинку кресла. В его глазах не было ни капли отцовской скорби. Лишь холодный расчет. Гора Вейхерма. В недрах горы Вейхерма, высеченной в толще скалы обители, на каменном троне практически неподвижно восседал Архин Велан. Каменные своды над ним хранили тишину веков, а воздух был пропитан сыростью и магией подземных рек. Время истощило его тело, превратив кожу в пергамент, а жилы — высохшие русла рек. Но его глаза, необыкновенно изумрудного цвета, все еще хранили свет разума и бездну знания. Он был хранителем, магом, чья жизнь была тесно сплетена с волшебными потоками, текущими в недрах этой горы. Перед ним на коленях стоял его верный слуга и соглядатай Рарак, человек-тень, способный раствориться в любом окружении. «Она приютила дочь герцога, господин», — бесстрастно докладывал Рарак. «Защитила от погони. Пленного кочевника, что гнался за беглянкой, приказала истязать. 70 порезов ножом, как на теле ее подруги. А после ему отхватили язык и отправили обратно в степь». Архин слушал, не шевелясь. Его тонкие, почти прозрачные пальцы медленно перебирали четки из полированных камешков. «А затем», — продолжил Рарак, и в его голосе впервые прозвучал благоговейный трепет. «Она выехала в степь. И небо над пустошью разорвал луч мертвого неземного света. За ним последовал вой, от которого падали на колени воины и сходили с ума животные». Древний маг медленно поднял голову. В глубине его зеленых глаз проступило редкое для него удивление, смешанное с глубокой, тяжелой гордостью за способности внучки. «Кровь не вода», — прошелестел голос хранителя. «Кровь Велланов не терпит унижения. В ней проснулась сила. Глупое дитя. Она играет с огнем, не зная, как правильно его разжечь». Он с усилием поднялся, опираясь на посох из черного дерева. Каждый его шаг отдавался болью в костях. Архин знал, что его жизненные силы на исходе. Это место питало его многие десятилетия. Уйти отсюда означало принять свою смерть. «Готовься к походу, Рарак», — приказал он. «Мы отправляемся в земли Ливаньер». «Но, господин», — осмелился возразить соглядатай, шокированно взирая на повелителя. «Ваше тело. Вы не выживете». «Я устал влачить подобное существование. В Гвендолин наше будущее. может статься всего человечества. И я обязан ей помочь, чтобы она не перегорела. Сила без знания — яд. Рано или поздно девочка убьет себя. Я должен научить ее основам, передать то, что знаю. Это мой долг перед Исо. Пришла пора отправиться в мое последнее путешествие. Замок Леваньер. В уютной гостевой комнате, наполненной теплом от камина, сидели Гвендолин и окрепшая за это время Розалинда. Вторая выглядела неплохо и даже чуточку отъевшейся. Она сидела в широком кресле в кабинете Гвен и с тревогой и недоумением наблюдала за подругой, устроившейся за столом и работавшей над какими-то чертежами. Это была не та Гвендолин, которую она помнила. Та из аббатства была тихой, сутулой девчушкой с вечной болью в глазах, прячущей свою искалеченную руку. Эта же женщина двигалась с плавной, уверенной грацией хищницы, идеально прямая спина, царственный поворот головы. А коротко стриженные рыжие волосы, ярко блестевшие в свете огня, придавали ее облику невероятное очарование. Но самым примечательным было лицо юной графини. Спокойное, бесстрастное, а глаза... В ее зеленых глазах теперь не было ни страха, ни забитости. В них была сила. Пугающая, холодная, необъяснимая. И знание, нет, даже не так. Понимание своей практически безграничной власти. «Вот смотрю на тебя и не узнаю», — улыбнулась Роза, прервав тишину. «Я все никак не могу поверить, что мерзкое предательство бывшего мужа столь кардинально тебя изменило». Гвендолин подняла голову от схем, ее прекрасные черты лица смягчились. На мгновение это снова была ее Гвен. «Знаешь, я даже благодарна Оскару за все, что по его воле мне пришлось пережить. Как говорится, что не убивает нас, делает сильнее. Именно то потрясение пробудило во мне магию». Девушка встала и подошла к Розалинде. «Ты подумала над моим предложением?» «Я не могу жить на твоем попечении. Это неправильно», — покачала головой та. «Статус вечной гости не по мне». «И только это тебя тревожит?» — вскинула брови графиня. «Как тебе такое, например, я могу отдать под твой пригляд магические земли? Будешь вести учет всего, что там растет, а также я давно хочу заняться производством лекарств для жителей моих земель. Но пока мне не на кого в этом вопросе положиться. Тут нужен честный человек с горячим сердцем и светлой головой». Розалинда задумчиво прикусила губу. Предложение было заманчивым. Ей действительно некуда было идти. Отец продал ее, выдав замуж за дикаря. Вернуться в герцогство означало снова стать разменной монетой в политических играх. Отправиться в соседнее королевство, как она и планировала. А будет ли там лучше? Здесь же Гвен предлагала ей не милостыню, а настоящее дело — возможность быть полезной. «Гвен», — осторожно начала она, — «ты ведь понимаешь, мой отец наверняка не даст тебе спокойно жить, покуда ты меня ему не выдашь. Вдобавок кочевники придут на порог твоего дома». Графиня внимательно всмотрелась во все еще бледное лицо собеседницы и едва заметно улыбнулась. В ее глазах мелькнула та холодная сила, которая чего-то так пугала Розу. «Пусть приходят. И отец твой, и степняки. Я жду их всех». «Но, Гвен, их много. Твои воины уступают им в количестве». «Количество не имеет значения. Только время. Чем дольше они медлят, тем больше я смогу накопить энергии для противостояния. Так что оставайся. Нигде ты не будешь в такой безопасности, как здесь». Розалинда устало прикрыла веки, подумала секунду и медленно кивнула, соглашаясь. «Кстати», — сменила тему Гвен, — «когда наступит весна и дороги просохнут, я хочу съездить в аббатство Святого Милосердия». Подруга удивленно вскинула брови. «Зачем?» «На их старой башне остался зрительный прибор. Помнишь, такой необычный?» «Тот, что иногда странно светится?» — кивнула Роза. «Да, он самый. Телескоп. Он весьма важен для меня. Для моей... силы. Мне нужно его забрать». «Разве ты сможешь его унести?» «О, да», — уверенно заявила юная графиня и заговорщически подмигнула. Упоминание об аббатстве всколыхнуло в Розалинде волну воспоминаний. О серых стенах, первое время казавшихся ей темницей. О тайных ночных беседах, о поддержке. О двух девочках, видевших в ней не дочь герцога и неразменную монету, а просто подругу. «Пойду прогуляюсь», — вздохнула Роза, вставая. В этот момент длинный рукав платья приоткрыл ее искалеченную кисть, отчего девушка смутилась и неловко отдернула ткань, стремясь спрятать изъян. Гвендолин проследила за ее движением, и ее лицо снова стало серьезным, почти суровым. «Я могу это исправить, Роза», — тихо, но отчетливо произнесла она. «Что?» — не поняла та. «Твое запястье. Я могу его исцелить». «Но лекарь сказал...» «Он сказал, что кости срослись навсегда. что уже ничего нельзя поделать. Обычный лекарь не может. Магические настойки тоже в этом случае бессильны. А я могу. В голосе Гвендолин не было бахвальства. Ты еще немного окрепни и подумай над тем, что я тебе сейчас скажу. Чтобы все поправить и поставить кость правильно, ее нужно снова сломать. Розалинда отшатнулась. Ее глаза сверкнули темным пламенем первобытного ужаса. «Что?» «Я должна буду сломать ее снова, Роза», — терпеливо повторила Гвендолин, глядя подруге прямо в глаза. «А потом моя сила соединит кость правильно. Мое искусство восстановит ткани, жилы. Заживление займет всего несколько дней, не месяцы. Будет очень больно. Но не во время операции, то есть процедуры. Не во время процесса ломания, а после. Придется пить сильные обезболивающие настойки, и на пару дней ты утратишь связь с реальностью. Но когда все закончится, твоя рука будет как новая. Я обещаю». Девушка замолчала. В комнате повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь треском поленьев в камине. «Выбор за тобой», — добавила хозяйка дома. Ее сильно изменившаяся подруга. Розалинда смотрела на эту новую, пугающе властную молодую женщину, и внутри нее боролись два чувства. Звериный ужас перед очередной болью и отчаянная надежда избавиться от увечья, которое каждый день напоминало ей об унижениях, о годах отвратительного рабства. «Довериться?» «Не буду тянуть с ответом. Я согласна», — решительно выдохнула Розалинда и облегченно улыбнулась. Несмотря на все перемены в Гвендолин, она заняла ее сторону, не испугавшись многочисленных врагов. Она одна ничего не попросила взамен за защиту, никакой платы за спасение. Поэтому неважно, что таится в глубине изумрудных глаз, важно другое. Какой бы могущественной ни стала Гвен, она единственная предложила ей шанс прожить новую, полноценную жизнь.